До утра кортеж колесил с забавы ради по пустынным улицам, время от времени останавливаясь у какого-нибудь из последних открытых бистро или увеселительных заведений. Ровно через 6 месяцев Пополь снова отплыл в экваториальную Африку, поскольку его счет в банке приближался к нулю. Он был не чудовище какое-нибудь, отнюдь нет. Широкая натура, всегда рад был всех угостить, любил быть душой подвыпившей компании, превозносящей его до небес. Крепкий, как никто, хитрый, как крестьянин, и храбрый. Он снова принялся работать на своем участке, валил деревья и сплавлял их по реке до порта. Как и все лесопромышленники, он появлялся в городе не чаще, чем раз в несколько месяцев, с очередной партией древесины, и тогда несколько дней кряду шла гульба. 1929, 1930, 1931. По какой таинственной причине мир перестал вдруг нуждаться в розовом и красном дереве? Слишком большие запасы скопились на складах, или спекулянты виноваты? Пополю не удавалось сбыть древесину, а если удавалось, то по смехотворным ценам. В утешении он рассказывал друзьям о своем знаменитом бордоском приключении. Все слышали эту историю 100 раз, но все равно смеялись. Она поддерживала в них веру в то, что хорошие времена еще не миновали. 3-4 дня гульбы пробегали быстро, а потом опять лес, грязная хижина, одиночество среди полусотни негров. Да и что это за негры? Самые уродливые, самые тупые, если не считать жителей Новой Гвинеи, о которых нам почти ничего не известно. Существа с бегающим взглядом, с ними и договориться-то невозможно. Любят они вас или ненавидят? Понимают ли хотя бы, что вы им толкуете? Неизвестно. 100 негров пригонят, словно скот. 1/4 разбегается. Многие мрут непонятно от чего. Остальные кое-как работают, если за ними присматривать. Это изнуряет. Пополь проводит дни, не присаживаясь. На голове у него шлем, ноги в сапогах горят. Он вечно кричит, то приказывает, то ругается. Вдобавок ко всему, мерзавцы-колдуны, словно назло, вбивают неграм в голову всякие глупости. Ни с того ни с сего все бросаются бежать, объятые священным ужасом, или отказываются есть, а то среди ночи отправляются в лес и занимаются там какими-то магическими штучками. Большая часть участков по соседству заброшены. Чтобы повидаться с кем-нибудь из белых, по полю нужно 4 дня плыть в пироге, а река ужасна, палящее солнце, москиты. Да ему и неохота видеть белых. В городе еще куда ни шло, можно выпить, повеселиться. Но в лесу о чем им толковать? Разумеется, те, кто не спустил всех своих заработков, живут теперь в Европе и горе не знают. Ну и что с того? Да разве они могут похвалиться шуткой, вроде той с бордовскими такси? Пополь прожил в лесу уже 7 или 8 лет. Это много, при том, что 4 года он не был во Франции. Он быстро устает, пошаливает печень. По утрам он отхаркивает горькую мокроту и прикладывается к бутылке, чтобы перебить противный вкус во рту. И все же рано или поздно розовое дерево поднимется в цене. Оно идет на фанеровку. Ни один краснодеревщик без него не обходится. Чертово свинство! У него вошло в привычку разговаривать с самим собой или снисходительно беседовать с неграми, которые все равно его не понимают. «Ну что, старина?» — внезапно говорит он одуревшему туземцу. «Ты же самый настоящий шимпанзе! Я знаю, что ты меня ненавидишь. Не смотри на меня так. Я знаю, будь твоя воля, ты бы меня отправил на тот свет. Не зря же ты у меня стянул кисет с табаком и трубку.